и неправославным, но будем преклоняться пред величием их покаяния и благодатным примером, и также не будем терять надежды на неизреченное милосердие Божие, которого может сподобить нас Господь даже и в последний момент нашей жизни, даже за одно слово покаяния сердечного, всецелого, даже за краткую, но полную веры и надежды мольбу о помиловании и прощении множества наших грехов. Аминь. 23 февраля 1949 года. О поклонении кресту. Во Второзаконии, пятой книге великого пророка Моисея, написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Первосвященники, книжники и фарисеи, распявшие Господа Иисуса Христа как злодея, разорявшего Моисеев закон, решили предать его самой позорной смерти, чтобы навеки заклеймить его имя проклятием. О, зависть и злоба людская! Злодеем-нарушителем закона посмели называть того, кто воскрешал мертвых, воскресил даже четверодневного Лазаря, кто отверзал очи слепым, творил бесчисленные чудеса, повелевал волнам морским и ветрам. Но сам Господь Иисус Христос говорил о себе, что пришел не нарушить закон, а исполнить. Кому же верить? Тем, чей язык, поджигаемый адским пламенем, повторял такие страшные слова, или самому Господу Иисусу Христу? Мы веруем и исповедуем, что на кресте висел не злодей, а святейшая и величайшая жертва Богу за грехи всего мира. Мы знаем, что Господь добровольно предал себя на поругание, истязание и мучение. Вспомним, что говорил он апостолу Петру, извлекшему нож и отсекшему ухо слуге архиерейскому: «Возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Он, которому повиновались стихии, мог бы уничтожить всех своих врагов, но он этого не сделал. Он добровольно пошел на страшное мучение, сам предал себя на распятие. Бесчисленные сонмы сил небесных ждали только одного его мановения, чтобы защитить его от позорной и ужасной крестной смерти. Но он не дал мановения, взойдя волею на крест. И все силы небесные в трепете и ужасе склонились пред крестом его, пред тем, кто отдал себя, свою кровь, ради спасения нашего от грехов, от власти дьявола. О, какой страшный, тягчайший грех сделали древние первосвященники, книжники и фарисеи, оклеветав Господа и предав его позорной казни! Но добились ли они того,